Дорогие братья и сестры, 95-й псалом, который у нас здесь перед нами, начинается так, 2 стих. «Пойте Господу, благословляйте имя Его, благовествуйте со дня на день спасения Его». На первом месте «Пойте Господу». Благовестие, оно связано с пением, потому что пение подготавливает сердца к слышанию Слова Божия. И сегодня также пение будет нести это служение, можно сказать, этим пением будет. Господь работает над нашим сердцем, чтобы нам быть готовыми благовествовать и прославлять нашего Господа в нашей жизни. Сейчас будет пение хора.